Глава шестая. Блистательное болото. Зверь умчался, надеясь хоть в пути сэкономить время. И если он не вернется в срок, царь двинет войско, решив, что он погиб. Как там дома? Впервые подумал о своих зверях. Все эти рыцари, разбойники, и цари так заморочили ему голову, что он совсем забыл, что он вовсе не из этого мира. Троллейбусы, метро и телевизоры казались ему далекими, сказочными. И наоборот, правдой была эта дорога, этот быстрый конь и холод Булата. Конь, не чувствуя уверенной руку всадника, вдруг свернул куда-то не туда. Потом одна его нога подкосилась, и оба они, и конь, и всадник, полетели вверх тормашками, сметая все на своем пути. Где-то глубоко внизу они, наконец, поднялись на ноги. Конь дрожал от страха. Кругом было самое настоящее болото. Нельзя было сделать ни шагу. Зверев осторожно опустился на кочку. Удивительно, как они с конем попали именно сюда, словно по воздуху перенеслись. А не помог ли им в этом кто-то чужой? Зверев огляделся, вроде бы никого. И тут он заметил, что к нему важно шествуют лягушки, одна другой зеленее и важней. «О, чужестранец!» — сказала самая толстая лягушка, когда они приблизились. «Вы прибыли выразить свое почтение по случаю рождения нашей повелительницы. Все страны и народы идут на поклон к ней, и весь мир у нее ног». Конь кивал головой, лягушка продолжала. Только сейчас Зверев понял, что лягушка обращается к его коню, а не к нему. Они рассудили, что чем больше существо, тем оно главнее. Ну что ж, данную минуту Зверева больше устраивала роль слуги. «Теперь мы слушаем вас», — сказала в конце важная лягушка. Конь переступал с ноги на ногу, а потом заржал. А лягушки принялись переглядываться. «Что он говорит?» Выпучили они глаза. Они смотрели то на коня, то на Зверева. «Я переводчик. Толмач, то есть», — выступил вперед Зверев. Лягушки успокоились, а Зверев продолжал. «Мой господин рад приветствовать вас». «Приветствовать?» Чуть не поперхнулись лягушки. «Он может только преклоняться перед нами, перед нашим зеленым могуществом и умом». «Вот-вот», — вставил Зверев. «Я немного напутал с переводом». «Да и то, если он королевской крови, только тогда он сможет предстать перед нашей госпожой». «Конечно, королевской», — заверил их Зверев. «А как зовется его королевство?» Спросили очень подозрительно лягушки. «Королевство? Как? Вы не знаете нашего королевства. Это самое большое королевство, и зовется оно... мне просто неудобно перед моим господином». «Мы должны записать очень точно. Вы нас простите». Выступила вперед лягушка с листком лилии на лапках, на котором она все время выводила какие-то каракули. Зверев гордо огляделся и, расправив плечи, сказал: «Пишите. Королевство могущественное и могучее. Зовется оно Великая и несравненная конюшня ВНК». «Слышали, конечно». Лягушки закивали головами. «Сейчас перед нами появится наша повелительница. Трепещите все, внемлите, народы». Лягушки раздулись и расквакались так, что, казалось, лопнут барабанные перепонки. Конь испуганно дрожал, Звереву едва удавалось успокаивать его. «О, великая, о, несравненная, о, могущественная, о, прекраснейшая». И тут из болота вынырнуло самое отвратительное существо, с которым приходилось иметь дело Звереву. Его не спасала даже красивая маленькая корона на голове. Противно запахло гнилью и тиной. Вокруг воцарилась тишина. Лягушки надменно смотрели на незнакомца. «Что же ты молчишь, чужеземец?» Тихо зашептали придворные лягушки. «И я?» – удивился Зверев. «Нет, ты двухлапый. Мы говорим о твоем хозяине, четверохногом, как и положено высшему существу». Молчание затягивалось. Возмущенная предводительница вновь нырнула. И тогда со всех сторон сюда стали ползти лягушки, полные гнева. Их становилось все больше и больше. Их лапы тянулись к Звереву. Зверев вскочил на коня. Лягушки возмущенно заклокотали. Конь испуганно затряс ушами. Лягушачье кольцо сжималось. Этот Зверев с конем в одном прыжке покинули болото и выбрались на сухую дорогу. Вытирая холодный пот, Зверев прямо мчался дальше. А в его ушах все еще звучало противное кваканье и восхищенные слова лягушки. Хорошо, что несравненное и восхитительное болото осталось позади.